Она метнулась к двери. Замка не было. Тогда Нина заставила дверь стулом и принялась лихорадочно переодеваться. Она достала пакетик с бельем и, ахнув тихонько, рассмеялась. Пеньюар был короток и непомерно широк. Ну да, продавщица ее предупреждала. XL. Для дам в теле. Худенькая Нина выглядела в нем достаточно нелепо. Кружевные бретельки съезжали с ее узких плеч. Декольте было явно заготовлено для пышного кустодиевского бюста. «Вот тебе купчихи-то кустодиевские!» И аукнулись, шпротина несчастная. И под делом. Нина вздохнула и, поменяв шелка на старенький джемпер, залезла в кровать, натянув одеяло до подбородка. Покосилась на стул у двери, глупо. Встала, отодвинула стул и снова забралась в кровать. Зажмурила глаза. Слонов считать? Какой там сон? Она поднялась с постели и подошла к окну. Осенний сад, пустая аллейка, ведущая к воротам. Нина пересекла комнату и подошла к окнам, выходящим на тылы Диминой усадьбы. Вон он. Надо же. Здесь тоже был сад. Осенние голые деревья. За темными сплетениями ветвей поблескивала крыша небольшой оранжереи. Нина скользнула взглядом по Диминым угодьям и снова посмотрела на Диму. Он сидел недалеко от беседки. Беседка тоже была задумана и выстроена под Васнецовский терем, затейливыми резными коньками. Дима сидел чуть поодаль на скамейке, жег сухие листья, завороженно глядя на высокое пламя. А Нина глядела на Диму. Глядела, глядела, потом отошла от окна и принялась торопливо одеваться. Она вышла в сад, подошла к Диме и молча села рядом. Так они сидели молча, касаясь друг друга плечами. Все ее страхи, комплексы, недавние переживания казались сейчас чушью несусветной, позорной бредью. Вспоминать стыдно. Вот он, рядом, совсем рядом, родной человек, совершенно родной, понятный, близкий, любимый, желанный. Будто 100 лет она его знает. Вот его лоб высокий, нос чуть привздернутый, плечо. Можно голову на его плечо положить. Но она не решилась, только спросила. «Ты почему не спишь?» «А ты?» Помолчали. Пламя взвелось высоко. Ветер. «Я этот дом построил для сына», — сказал он не сразу. «Для Никиты у меня есть сын». «Он живет отдельно?» — осторожно спросила Нина. «Отдельно». И Дима повторил, вслушиваясь в слово, которое ему явно не нравилось. «Отдельно. Меня к нему не пускают, не подпускают. Бывает, никого не сужу. Правы по-своему. Дом строил для сына. Дело свое поднимал для сына. Во имя него. Уж прости за пафос. А сына у меня вроде как и нет. Отняли». «Все наладится». Нина дотронулась до его плеча, осторожно провела пальцами по щеке. «Вот увидишь, он же никуда не делся. Он все равно у тебя есть, твой сын». «Я так его хотел», — произнес Дима глухо. «Так его ждал. Я так хотел, чтобы мальчик родился. Я топор держал под подушкой, пока жена с пузом ходила. Знаешь, примета есть такая, чтобы мальчик...» «Нина», — сказал он без перехода, горячо и торопливо, — «роди мне сына». И он повернулся к ней, Его глаза были совсем рядом.